Да и рассосались эти граждане очень странно. Став директорами новоиспеченных, в то время как вымирала вся остальная наука, социологических институтов и фондов, независимыми экспертами и осевшими в Европах вольными мыслителями, то есть опять-таки невесть на чьи дотации, с очевидным удовольствием критикуя любое решительное решение и любое дельное дело любой российской власти. Ума-то у них действительно палата, и вполне настоящие недостатки они способны мгновенно найти в чем угодно, было бы желание. Именно западники с самого начала получали моральную и интеллектуальную, издательскую и финансовую подпитку извне страны. То есть на рынок, механически стремящийся все перекроить и перелопатить по своему образу и подобию, были предложены два типа товара, но спросом пользовался лишь один, и производство другого быстро зачахло, став уделом фанатичных и безграмотных кустарей, вконец его скомпрометировавших своими жуткими поделками. Можно, конечно, сказать, что патриотическое направление было архаизмом, а западническое угадало магистральный путь развития, потому так и получилось. Но вот в братских же республиках именно прозападническое диссидентство было, шутя, разгромлено конторой и испарилось. А националистическое, несмотря на репрессии, расцвело и после распада Союза стремглав пришло к власти, лишь после этого начав становиться в той или иной степени прозападническим. Почему? Да потому, что именно оно являлось наиболее опасным и разрушительным для наднациональной идеологии и интернациональной структуры страны. Западники разных республик могли сохранить единство. Националисты обязательно его разорвали бы. И потому внешнюю подпитку в республиках получали не западники, но националисты. То есть опять-таки было предложено два товара, и опять-таки был востребован только один. А уж потом он начал модифицироваться на потребу вкусу потребителей. Важно еще вот что понять. Государство, как и отдельные люди и группы людей, если они осознают некую цель и переживают некий смысл своего существования, вполне способны, затрачивая определенные усилия, использовать рынок для себя, применять его как собственный инструмент, подчинять рынок. При отсутствии смысла и цели, они, напротив, сами становятся безвольными инструментами рынка и рабски, вот еще, кстати, о рабах, идут у него на поводу. Вся законодательная и исполнительная мощь государства – совершенно естественно направляется тогда на тотальное искоренение того, что не рынок, того, что не продается и не покупается за обыкновенные деньги. Две цитаты.